Отдыхай и поправься, пожалуйста, хоть немного, и не будь ребенком. Мы говорим, мы ее затаскали, мы ее замучили, она устала. Но ведь в сущности ты должна сама знать, что тебе можно и чего нельзя. Говори всегда решительно, я не могу ехать или идти, или что бы там ни было. Ведь я тебе сколько раз говорила, что понемногу, постепенно надо вырабатывать в себе волю, иначе пропадешь. Человек без воли никуда не годится, он и сам погибнет, и других погубит. Дальше идут домашние новости и распоряжения. Если море будет бурно, поезжайте на лошадях. Посылаю пальто, если не понадобится, купи ремни и возьми его все-таки с собой, а не сдавай в багаж и тому подобное. Подробнейшие заботы издали. Следующее письмо от 1898 года. Я привожу его, так как оно показательно для взглядов Марии Николаевны и дышит разумной добротой. Милая моя, у меня нет другого желания, кроме того, чтобы ты была здорова и счастлива. И если меня все огорчает, то только из любви и жалости к тебе. Ты сама немножко виновата только в одном, что ты уж слишком уверила себя во всех своих несчастьях, которые уж вовсе не так велики. У тебя нет силы воли стряхнуть их с себя и не уверять себя и других, что ты несчастна и больна. Я тебе сколько раз говорила, не занимайся исключительно собой, а больше занимайся другими, и все твои несчастья постепенно растают. Не доводи себя до эгоизма и забывай почаще о себе, а больше люби других. Попробуй, и ты увидишь, что я права. Примеров много. Анна Николаевна, потом Анюта. Ты думаешь, что они здоровее тебя? Анюта — двоюродная сестра Марии Николаевны, дочь Ивана Алексеевича Ермолова, Анна Ивановна, по мужу Михальчи. Но им некогда думать о себе, и они забывают про свои несчастья. Ты знаешь, что любовь без дел мертва есть, это великое слово. Ты слишком много думаешь и фантазируешь, а ты попробуй делать просто, без всяких вопросов, так как это делает Саша Шереметьевская. Племянница Анны Николаевны Шереметьевской, дочь профессора физиологии Шереметьевского, в то время слушательница высших женских курсов. Она не задает никаких вопросов. Не говорит о любви к людям вообще, а идет и делает, что им нужно. И сама того не сознавая, именно поступает так, как должны поступать все хорошие люди. Будь бодрее, вот тебе правило. Хорошенько лечись, гуляй и будь здорова, остальное придет само собой. Должно быть, вы скоро выедете, не знаю, застанет ли тебя письмо. Крепко целую тебя и люблю от всей души. Мама. Вот письмо, написанное 15 лет спустя, относящееся к периоду, когда у Маргариты Николаевны настал поворотный пункт в жизни. Мария Николаевна очень живо переживала с дочерью ее трудные дни, но и тут была верна себе. Деликатность и сдержанность ее не изменяли ей. Только скупо, двумя-тремя словами, она впервые поделилась с дочерью одним из самых важных моментов своей жизни – о котором молчала так же целомудренно, как о своих лучших делах или громких триумфах. «Милая моя, вчера получила твое письмо. От всего сердца желаю, чтобы ты была счастлива, только один совет. Ради Бога, будь осторожна и не спеши. Терпела долго, надо терпеть еще. Чтобы завязать что-нибудь новое, надо развязать старое, иначе опять, кроме мучения, ничего не выйдет. Не связывай себя пока неразрывной цепью, а надо сначала подумать, как покончить со старым, а пока сдерживай себя и не волнуйся, запасись силами хорошенько. Надо, чтобы человек был и физически здоров, когда ему приходится нравственно бороться. И не забывай о Коле». Коля, сын Маргариты Николаевны, мальчику в то время было 12 лет. «Знаешь ли ты, что когда-то и я была в таком же положении и решил уже пойти на все, но твои слезы на пароходе на Волге, когда я уезжала в Москву, удержали меня. Мария Николаевна никогда не говорила о своей личной жизни. Она сочетала в себе два редко уживающихся вместе свойства. Исчерпывающую правдивость, я думаю, она в жизни не произнесла слова лжи ни в пустяках, ни в серьезных вопросах, и большую скрытность. Но когда в жизни ее дочери наступил сложный момент, она вдруг открыла ей глубину своей души. Воспоминание это относится к первой попытке Марии Николаевны оставить семью и создать для себя новую жизнь, когда дочери ее было 8 лет. Она была очень застенчивым, неэкспансивным ребенком, но, провожая мать на пароход, когда та уезжала в Москву, не могла сдержать себя и разрыдалась, страстно обнимая мать, не в силах с ней расстаться, оторваться от нее. Это так подействовало на Марию Николаевну, что в корне изменило ее намерение. Когда у Марии Николаевны родился внук, ей было около 50 лет. Отсияла самая блестящая полоса творчества, отгорела личная жизнь с ее сложностями и страданиями. Та тяжелая и дорогая ноша, которую она несла много лет, ноша интенсивного творчества и глубоких внутренних переживаний, исчезла. И руки на время точно остались пустыми. В эти руки жизнь вдруг вложила ребенка, и, как часто бывает с появлением внука, точно расцвело новое материнство, при этом как-то теплее, выразительнее, чем первое. Заботам о собственном ребенке слишком много стояло на пути, загроможденность жизни театром, отсутствие времени, а теперь уже было время и входить во все мелочи и нужды подрастающего ребенка, и выбирать ему тщательно одежду, игры, позже перечитывать книги специально, чтобы решить, можно ли ему их читать. Все свободное время она проводила с ним, брала его за границу с собой. Когда ездила без него, то писала, здесь прогулки как раз были бы для него, горы не слишком большие, или тут совсем город, ему было бы нехорошо. Ждала о нем или от него писем с волнением, и тревожилась, если 3 дня их не было. «Ах, поскорее бы вы приехали!» — вырывается у нее, но тут же она спешит по своей деликатности прибавить. «Ну, да это я так». Его детские письма она все до одного сберегла, начиная с первого, написанного почти неразборчивыми каракулями и содержащего неожиданные известия. «Милая бабушка, я в Новой Гвинее». И сообщение о том, что по пути была страшная буря, волны заливали корабль, но что в Гвинее очень хорошо, он поймал слона, леопарда, тапира и гремучую змею, а няня Васильевна целует. Когда в какой-то торжественный спектакль его не взяли в театр, и он прислал ей за сцену самодельный венок, она пишет ему с нежностью: «Милый мой дорогой Коля, какой ты хороший подарок мне прислал. Как я была рада, что ты не забыл свою бабушку, которая тебя так любит. Много у меня было цветов и венков, но твой был лучше всех. Все его смотрели и очень радовались, что у меня такой дорогой внучонок. Твой венок висит у меня в уборной на зеркале, и я всегда буду на него любоваться. Крепко целую вашу дорогую и милую мордашечку». И очень вас люблю. Благодарю тебя, голубчик. Она постоянно читала ему вслух, стараясь руководить его чтением больше, чем кому-либо высказывала свои собственные мысли о литературе, писала письма и часто писала ему шутливые стихи. Эти стихи давали ей возможность как-то проявить таившееся в ней чувство юмора. Она ценила его и в людях, и в писателях. Недаром она так любила Диккенса, Гоголя и даже Доде с его Тартареном. Мария Николаевна любила самые невинные детские анекдоты, при условии, чтобы в них не было ничего сального. Я не люблю анекдотов и не умею запоминать их, но всегда, если слышала что-нибудь смешное, старалась запомнить, даже записывала для Марии Николаевны, за что меня всегда вознаграждал ее смех.